Черт, зажмурив глаза, я пытался на ощупь дозваться Авины, но женские ладошки опустились на мои кисти, вдавливая их в подлокотники. Это крайне забавная игра, Сэм. Новая порция томного шепота обрушилась на меня, пробиваясь даже сквозь дуболомцва десантника и мою святую веру. Чуть отодвинувшись, я сделал лишь хуже, так как Миранда уже полностью навалилась на меня, вдавливая в кресло, но скоро она из веселой станет грустной и неприятной. Подумай об этом. Резко ощущение чужого дыхания на шее пропало, а вскоре и вес девушки полностью исчез. Прошло несколько секунд, прежде чем я открыл глаза, а единственное, что успел увидеть, это мелькнувшие в проходе лику, прежде чем двери вновь оглушительно хлопнули. Черт, дрянные девчонки, взглянув на показатели брони, отображающиеся на КПК, я лишь тихо простонал, так как синяя засранка наверняка увидела там показатели пульса и давления, которые подскочили чуть выше обычного. Мне надо срочно кого-нибудь убить. Резко поднявшись с кресла, игнорируя мигающий и подозрительно щурящийся индикатор вины, встроенный в стену, то есть одарить вкусом свободы и демократии, конечно же. Неловко прокашлившись, похлопываю себя по карманам. Ох, забыл запасной магазин, пойду схожу в оружейку. Мда, думаете, это хорошая идея? Учитель, стоя в глубине ангара, подальше от посторонних глаз, Оби-Ван разглядывал копошащихся и спешащих по своим делам десантников и тыловой персонал наемников. Сотни и тысячи, они все готовились к бою, вытаскивая из своих запасов оружие, начищая броню и подготавливая боевые машины. От небрежно демонстрируемой мощи и возможностей, Кеноби испытывал небольшую дрожь в руках. Ему уже доводилось участвовать в боях, сражаться с превосходящими силами врага, да чего уж там, они вместе с учителем воочию видели марширующую армию дроидов Торговой Федерации, которая меньше чем за сутки оккупировала целую планету. Но это, переведя взгляд с центра ангара, на прикрытый силовым щитом проход в открытый космос, Падаван плотно сжал губы, стараясь не выдавать своего страха, когда десятки боевых кораблей огромных размеров выстроились в походный ордер. Сопровождаемые еще большим количеством судов поменьше, они готовились отправиться прямо к планете Набу, когда все их дела на Корусанте будут улажены. И по словам Сэма Альтмана, это была даже не десятая часть их космических сил. Сложно просто представить, как количеством войск и флота обладает этот человек, единолично, держа в твердом кулаке. Сила вокруг тебя мечется бурным потоком. Положив руку ученика на плечо, Квай-Гон мягко улыбнулся, стараясь подбодрить Падавана: успокой свой разум, расслабь тело, мышцы. Пусть твой дух обретет умиротворение. Его тихий спокойный голос подействовал куда лучше, чем ожидал Оби-Ван. Прислушиваясь к словам наставника, он начал размеренно дышать, позволяя потокам силы укутать его теплым покрывалом, а не разрастающимся штормом. Несколько минут они стояли в тишине, пока сам мастер-джедай лишь краем глаза приглядывал за учеником. Куда больше его волновали точно такие же мысли, как и Оби-Вана, только в отличие от него, он куда лучше контролировал себя и держал в руках. Хорошая ли эта идея? С сомнением в собственных мыслях, которые он даже не пытался отрицать, Джин спрятал ладони в рукавах балахона, крепко переплетая пальцы. Он был уверен, что показанное джедаем не ошибка, это знак, сигнал, послание, завуалированное и не особо сложное. Адский десант по первому зову откликнется на зов республики, но у нас достаточно мощи и силы, чтобы противостоять всем, кто посмеет напасть на нас. Об этом часто спорили великий магистр Йода и его наставник Ян Дуку. Первая часть послания отождествлялась у Джина с Дуку, а вторая с Йодой, в точности повторяя их вечные споры и неуклонные позиции в них. Постоянные тихие переговоры в уединенных кулуарах, когда они присматривали за его тренировками. Их беседы часто оборачивались ничем, и не было победителя в том споре, ведь каждый и по сей день оставался на своем. Только вот цена у этого была высока. Не видя поддержки и понимая, что его не слышат, его наставник, магистр джедай Дуку, покинул их орден, вернувшись на родную планету и заняв полагающееся ему место. Он отказался связывать свою дальнейшую жизнь с джедаями, которые глухи к голосу разума. И если раньше Джин еще сомневался в позиции великого магистра Йоды, считая, что тот слишком суров с его наставником, то сейчас, увидев все своими глазами, он начал понимать, Почему учитель учителей с подозрением относился к этой странной организации? Глава 109. Всем кораблям приготовиться к прыжку. Размеренный, стальной голос сомнений эхом пронесся по кораблям, заставляя всех будто бы палку проглотить, выпрямиться и заткнуть хлебальники, молча выполняя свою работу. Флоту сопровождения разделиться. Приказы следовали один за другим, а на моих глазах происходило то, что в будущем вновь станет для галактики обыденностью. Огромный флот улетал на войну, неся в своих недрах десятки тысяч солдат. Оперившись об один из подлокотников, я старался сделать как можно более нейтральное лицо, чтобы не выглядеть так же, как наши гости, которые ныне со страхом разглядывали удаляющиеся силуэты кораблей. Мы сидели в небольшом обзорном зале, и именно отсюда лучше всего было разглядывать моих красавцев. Орлы свободы, что обрушатся на голову наших врагов. Хе-хе. Десятки космических гигантов, единым строем направляющихся к краю системы, выходя за пределы наших систем обороны и мин, окруженные снующими вокруг них мелкими корабликами, словно мелкими рыбками вокруг морских левиафонов, они казались маленькими, едва заметными звездочками на фоне Луны. Мрачные черно-золотые силуэты, каждый из которых в одиночку может уничтожать небольшие государства на окраинах известной галактики. Гротескные корабли, непривычного вида для республики и ее врагов. Вспышка. Яркий свет двигателей озарил нас синим светом. Недовольно заворчав, суда сделали последние правки по курсу, чуть сворачивая вправо и представая перед нами во всей своей красе. О боги! Прошептав, сидящая рядом со мной Падме, в ужасе, удивлении и восторге, распахнула глаза, вовсю разглядывая уходящие в сторону ее планеты флот, который пойдет окольными путями, чтобы ударить в нужные моменты и не привлечь к себе внимание. Они полетят по мелким гипермаршрутам, обойдя стороной крупные и важнейшие пути, и тогда, медленно сжав кулак, я почувствовал, как мой жест привлек к моей фигуре внимание джедаев и остальных сидящих за столом. «Вы в порядке, мистер Альтман?» Тихий и спокойный голос Квай-Гона резко контрастировал с его серьезным ледяным взглядом, которым он следил за мной с момента захода на корабль. Как бы ученик Яна ни пытался, он не мог скрыть от меня, да и от многих других, своих подозрений. «Все просто отлично», не отворачивая взгляда от этой невероятной картины, которая вызывала во мне множество самых разных воспоминаний, я позволил губам изогнуться в усмешке. Вновь верные и истинные дети демократии отправляются на войну, пока те, у кого нам пришлось забрать эту роль, просиживают штаны. На миг его лицо дернулось, словно от пощечины, и джедай явно принял эти слова на свой адрес, а точнее всего ордена, хотя сейчас я говорил не только о них. Прищурив глаза, Джин кивнул каким-то своим мыслям, после чего молча перевел взгляд на убывающий флот. «Истинные дети демократии не стали бы проливать столько крови, сколько это делаете вы». Не сумев сдержать свой крутой и боевой нрав за маской вежливой аристократки, Падме поджала губы, переводя взгляд с флота на меня. «Даже треть этих сил хватит, чтобы заставить Торговую Федерацию отступить. Нет смысла сражаться с ними. Так ли это, королева Амидала?» Обернувшись к девушке, я вгляделся в ее глаза, которые пылали решимостью, и лишь мелкие капельки сомнений, посеянные еще давным-давно, плескались в глубине. «Пока мы готовимся к отлету на Корусант, ваш народ страдает, его убивают, загоняют в лагеря. Вы сами слышали слова вашего советника, приславшего сообщение». Прикусив губу, давая себе пару секунд на размышление, девушка отвернулась в сторону иллюминатора целиком. Тихие мгновения тишины позволили мне насладиться последними секундами отлета ударной группы, которая вскоре исчезла в гипере. «Знаешь, Падме», встав из-за стола, я заложил руки за спину, подходя ближе к стеклу, вставая на его фоне и ощущая взгляды всех собравшихся в мою спину, «с твоим энтузиазмом и умными речами, ты много добьешься. В политике, в жизни, в интригах Сената». Вскинувшаяся была девушка так и не сказала ни слова, продолжая слушать меня. «Но их не хватит, чтобы совершить что-то невероятное, невозможное». Обернувшись к ней лицом, я с улыбкой посмотрел на эту наивную девочку, выросшую на рассказах старого потрепанного жизнью камердинера, который желал для одинокого ребенка, слишком рано ставшего взрослого, одного – счастья. Но по сути, именно это сделало ее такой, какая она есть. Но чтобы нести свет свободы во все уголки галактики, этого было недостаточно. Но с армией адского десанта за спиной, такие идеалисты, как ты, смогут совершить все, о чем постоянно грезит для республики и демократии. Грозно сжав кулак, так что латная перчатка заскрипела под моим натиском, я с улыбкой перевел взгляд на напрягшихся джедаев, которым явно не понравились мои слова. На космической станции, парящей над затянутой облаками планетой Корусант, день начинался так же, как всегда. Ровно в 8 утра, за хрустом картона старых бюллетеней, начался рапорт смены диспетчеров. Обычные разговоры о том, кто на этот раз нарушал правила, кто задел швартовочный причал, а кто раскрошил внешние стены главного ангара, пока пытался посадить свою разваливающуюся посудину. Но среди этих привычных забот, витающих в небольшой башне, выделяющейся на фоне всей станции, один диспетчер, по имени Эрик, потягивал свой кофе из белой чашки с логотипом Галактической Республики, не догадываясь, как его день вскоре обернется. Эрик любил свою работу. Он бдительно следил за бесконечным потоком судов, которые наполняли небо над Корусантом, словно неудержимые реки жизни, текущие между высокими небоскребами. Мониторы беспристрастно светились яркими точками, на которых плавали космические корабли, излучающие жизнь, счастье и надежду. Торговцы, курьеры, личные яхты, пассажирские лайнеры, грузовозы, редкие фрегаты Кью или даже истребители джедаев, которые проходили по отдельному для них маршруту на посадку. Тысячи маленьких точек на экране, самых разных размеров, начиная от одноместных легких машин, едва способных вылетать за пределы атмосферы и заканчивая гигантами под сотню метров длиной. Но в очередной момент, готовясь сдать смену, он уловил на своих экранах что-то, что заставило его насторожиться. Слабая волна возмущения в гиперпространстве, еле уловимая, но совершенно ясная. «Наверное, просто сбой в системе», — подумал Эрик, но уже через пару секунд его мысли начали смещаться в другую сторону. Сигналы становились все более хаотичными, захватывая его внимание. Что за черт? Он быстро переключился на режим увеличенного наблюдения и, нажав несколько кнопок на консоли, увеличил масштаб изображения. Его лицо побледнело, когда его глаза вскоре зафиксировали в пустоте космоса что-то совершенно неуместное. Большой космический флот, состоящий из трех десятков кораблей, появлявшийся из ниоткуда, как тень на горизонте, окрашенные в единые цвета, с множеством оружия даже на его непрофессиональный взгляд, они единым строем вышли из гипера и приближались к планете-столице. Недолго думая, Эрик ударил кулаком по кнопке экстренной тревоги, предупреждая дежурную смену, что сегодня день точно не обойдется без проблем. Сигналы тревоги пронеслись по станции, осветив кабинеты мигающими красными огнями. Эрик ощутил, как сердце забилось быстрее. На экране отчетливо проступали контуры кораблей, все они были массивными, с четкими линиями и угловатыми формами. Тройки истребителей сопровождали самые крупные корабли, словно дикие собаки, готовые к атаке. Это были военные корветы, фрегаты и крейсера, которые трудно было спутать с фрагментами обычных торговых судов. Среди них проскальзывало много знакомых внешне экземпляров, но начав сверять их по своему компьютеру, диспетчер понял, что большинство моделей имели военные модификации. «Что происходит?» – пробормотал он, чувствуя, как волнение поднимается внутри. Несмотря на тревожность ситуации, он быстро привел свои мысли в порядок. «Нужно сообщить капитану». Глубокий вдох, и он активировал связь, продолжая в оба глаза отслеживать поступающие от неизвестного флота сигналы. «Контроль, это диспетчер Эрик, у нас серьезная проблема. Зафиксирован флот из 30 кораблей, неидентифицированные и, похоже, не следящие за стандартными маршрутами. Подобное происходит в первый раз на моей памяти». Тут на связь вышел патрульный флот корпуса юстиции, базировавшийся в системе и уже вытраивающийся, чтобы противостоять возможному противнику. Выйдя на трехстороннюю связь, Эрик повторил все уже сказанное. Несколько минут они перекидывались сообщениями, прежде чем неизвестный флот остановился, впрочем так же, как и патруль юстиции. Эрик не понимал, что именно происходит, но вскоре патрульный флот оборвал связь, а его командование поставило его на удержание, чтобы спустя пару минут сам начальник дежурной смены вышел с ним на связь. «Сосредоточься на координации движения, Эрик», — прорывался строгий голос главного диспетчера. Словно подчиняясь инстинкту, Эрик стал играть роль не только наблюдателя, однако и подлинного дирижера, направляя и корректируя траектории других судов, предотвращая столкновения. «Пришел приказ от Комитета по обороне и безопасности. Это, можно сказать, наши». Не став задавать лишних вопросов, явно недовольному начальнику. Эрик просто кивнул голограмме и тут же принялся за работу. Наука о космических путях всегда была сложной, но в одну секунду стала чем-то куда более серьезным. Он благодарил своих родителей за то, что пороли его и заставляли выучивать на зубок основы навигации и полный курс по этому предмету в университете. Ведь сейчас эта наука пригодилась ему, как никогда. Ха-ха-ха, видела их рожи, вот угар, бля, ты просто больной уп. Ваше Величество, упрек служанки подействовал, как ушат ледяной воды, когда Падме осознала, что мы находимся в шаттле не одни, и все ее слова довольно неплохо слышны остальным. Прошу вас, Саби покорно встала рядом, смиренно склоняя голову, всем своим видом выражая, что готова принять любое наказание за подобную дерзость, но Амидала уже выкинула это из головы и просто взглядом бешеного дикого хомяка смотрела на меня. Бля, мне на моменте даже поверилось, что она сейчас бросится на меня, чтобы перегрызть мне глотку, но девочка сдержалась. Тяжело дыша через нос, юная королева прикрыла глаза, успокаиваясь и настраиваясь на встречу. А встреча нас ждала. Судя по вскинутой брови Рика, с которым я связался по прилету и по тем крикам, которые обрушил представитель секретариата Сената. Ух, даже интересно, кого именно к нам пришлют. Словно прочитав мои мысли, наш славный шаттл наконец-то начал тормозить. Пилот с боевым опытом почти в десяток лет, легко заложил такой вираж, от которого у местных богемских шишек бы кровь из всех отверстий потекла. Но наш парень справился, и мы куда быстрее достигли места назначения. Ну, что, пошли? Протянув королеве ладонь, я улыбнулся под шлемом, когда девочка все же протянула мне руку и поднялась следом. Одетая в одну из вариаций костюма собственной охраны, она легко затерялась среди своих приближенных, которые выглядели примерно так же. Вот же народ. Нет, чтобы на яхту хотя бы пару турболазеров поставить, они туда ебаный гардероб впихнули. Трап начал опускаться. Первые лучики солнца проникли внутрь, а значит, мы точно сели там, где нужно, ведь только на верхних уровнях этого огромного города планеты можно было увидеть дневной свет. Я был так воодушевлен, готов ко всеми и, честно говоря, настроен на то, чтобы даже поприсутствовать на заседании Сената, где по моим затершимся воспоминаниям будет что-то крайне важное. Но стоило трапу опуститься полностью, как я встретился взглядом с кучей знакомых лиц, которые с наклеенными улыбками и прям-таки недовольными глазами смотрели на нас. Ладно, блин, они смотрели на меня, все до единого. В голове у меня был сумбур, а потому я начал нелепо шутить. Мысленно, конечно, а не вслух. Дамы и господа, начинаем новый раунд с только одному, кто из всех присутствующих даст мне хорошенько просраться, так что затмит остальных. Сенатор Палпатин, милый рыжий парень с проступающей сединой и улыбкой волонтера, сложив ручки перед собой в замочек, он смотрел прямо на меня, явно довольный и витающий в собственных мыслях. По сути, нынешний главный помощник, вице-канцлер и ведущая рука самой крупной фракции Сената. Палпатин был самым влиятельным, хитрым и опасным из всех собравшихся. Рик Диккер, глава самого моего любимого комитета, нервно курящий чуть в стороне и одним взглядом обещающий, что вставит мне в зад самую здоровую пушку с кулака демократии, после чего с легкой руки отдаст приказ на стрельбу. Предупрежденный только пару часов назад, он был явно недоволен тем, что оказался в курсе дел последним. Но чтобы вновь осадить набирающую мощь торговую федерацию, он согласился на разработанный план. Канцлер Валорум, который хуже всех держал лицо, одной улыбкой выражая, где он видал меня, внешнее кольцо и прочую шалупань с окраин. После введения налога на торговые пути во внешнем кольце, его уже несколько раз пытались порешить эти самые жители внешнего кольца, так что тут не было ничего удивительного. И наконец, звезда нашей сегодняшней программы, великий магистр Йода, собственной персоной, опираясь на клюку и изображая из себя немощного старца, маленький зеленый ксенос смотрел на меня самым острым и серьезным взглядом, в отличие от Валорума даже не пытаясь имитировать дружелюбие. Хотя учитывая, что в основном, чтобы поговорить с ним, все это и было устроено. Эх, тяжко будет. Ну, нахер. Я пытался было податься назад и объявить, что моя миссия выполнена, но подтолкнувшая меня сзади Падме, сияющая злорадной и торжествующей улыбкой Падме, нежно проворковала, сияя, как начищенный пятак. Ну, что же вы, Сэм, столько людей пришло поприветствовать вас, не стоит стесняться. И вправду, Сэм, клацая клюкой, Йода вышел из строя делегации первым, дергая ухом. Он кивком поприветствовал пару джедаев, которые стояли позади меня. «Обсудить нам многое стоит. Поступки детские твои, к опасности вести которые могли. Хм, эх, коротышка, лучше бы я просто отправился с флотом на Набу, чем устраивал весь этот фарс». Мысленно обругав мелкую Джаву, нервно киваю головой, изо всех сил стараясь не класть руку на бластер. «Да, думаю, стоит. За час до встречи в космопорту. Значит, флот наемников уже в пути». Читая донесение, сенатор Палпатин отложил в сторону чашку с кафом, с улыбкой смотря на одного из своих самых полезных и преданных сторонников. «Да, сенатор», стараясь держаться под взглядом голубых глаз, Рик Диккер нервно поправил потную рубашку, надеясь, что выглядит куда лучше, чем себя чувствует. Они полетят через Динандариаду, а оттуда ударит по Набу с запада. Указав на карте примерный маршрут, Рик потянулся было за сигаретами, но поймав предупреждающий взгляд своего владыки, вытянул руки по швам. Чувствуя себя вновь зеленым курсантом в Академии флота, грубый, но довольно эффективный ход, включив свой личный КПК, Палпатин сверился с последними сообщениями, полученными через третьи руки. Вице-король уже направил сюда своего представителя, личного адъютанта, а сенатор от Торговой Федерации готовит пламенную речь. Он явно думает, что пока Альтман и Амидала здесь, то его войскам, блокирующим планету, ничего не угрожает. Это будет ему хорошим уроком. Вежливо улыбнувшись, Палпатин проверил еще пару писем. После принятия закона, разрешающего ему перевооружить корабли, он совсем отбился от рук. Думаю, провал с Набу спустит его с небес на землю. Заодно вынудит увеличить вливание в дело конфедерации, чтобы поквитаться с этими наемниками и девчонкой. Глупый, завистливый и злопамятный Ксенос, никогда не думающий далеко вперед. С улыбкой подумал Шиф, после чего просидел пару секунд в тишине, заставляя своего немолодого подчиненного еще немного понервничать. «Как думаете, мистер Диккер, зачем ему личный разговор с великим магистром?» Хм, выждав несколько мгновений, Рик легко поделился своим мнением и мыслями, в который раз радуя своего владыку, за то, что он смог найти столь одаренного помощника, скорее всего хочет перепоручить Амидалу им, официально спихивая безопасность королевы на джедаев, а заодно попросит свидетелей. Приторно удивившись, Шиф мягко покачивал головой, показывая, что мысли правильные. Никогда не бывает лишним проверить, так ли хорошо еще работают мозги у его важных дел услуг и не пора ли их менять. Набу в среднем кольце, важная планета, к тому же ваша родина. Альтман явно хочет, чтобы все прошло гладко и под видом выволочки, попытается выпросить кого-нибудь влиятельного из совета джедаев, чтобы тот засвидетельствовал, что они лишь небольшой наемный отряд, который перебил дроидов-оккупантов и больше никого, а он стал разумнее, вряд ли, прервав своего повелителя, отчего у последнего даже слегка приподнялись брови. Диккер смиренно склонил голову. Альтман хороший солдат, отличный командир и великолепный боец, но туп, как пробка в таких делах. Разрабатывая он план самостоятельно, то мы бы уже наблюдали на всех голоэкранах галактики горящий тит. С каменным лицом Рик был вынужден признать, что выданная им характеристика даже чуть приукрашивала безумного наемника. Пускай Сэм и был самым полезным его активом, но порой бывший следок хотел лично придушить этого чокнутого засранца. Даже так, что же, делая вид, что только сейчас это придумал, Палпатин встал со своего кресла, решительно кивая, тогда нам стоит воспользоваться этим. Столько сенаторов соберется по поводу решения этого кризиса. Да, владыка, глава 110, я выдвигаю вотум недоверия канцлеру Валоруму. Пытаясь казаться жестче и брутальнее, чем она есть. Интересно, с чего бы это вдруг? Падме оперлась руками об панель своей летающей платформы, суровым взглядом обводя притихший в ожидании ее слов сенат. Раз уж он не может разрешить этот кризис, то я сама приму меры по защите своей планеты. Выпрямившись и чуть отойдя назад, миленько складывая ладошки в замочек, Амидала встала чуть ближе ко мне и чуть дальше от сенатора своей планеты и приставленных к ней джедаев, довольно топорно и ясно показывая, к какому именно методу она прибегнет для спасения Набу. «Молодец, малышка, а теперь плюнь в центр зала, чтобы они охренели окончательно», чудом сдерживая себя от того, чтобы, как клишированный злодей, не начать потирать руки, я огляделся по сторонам. Мда, лицо я определенно держать не умею, так как сенаторы с соседних платформ натурально отшатнулись, когда мы встретились взглядами. Херовы неженки ядра, другие были не лучше. Палпатин выдавил из себя вежливую улыбку, продолжая с опаской смотреть на свою королеву, вовсю отыгрывая роль ничего не понимающего подчиненного. Джедаи же, щурив глаза, откровенно пялились, вполне справедливо предполагая, кто именно надоумил юную королеву на военные действия, а не торжество дипломатии. «Ах, а ведь мы были знакомы всего ничего, но малышка Амидала уже так изменилась». Хотя, скорее всего, на нее сильно повлияли те события из детства, которые и наложили свой отпечаток. Хотелось стереть с уголка глаза несуществующую слезинку. Интересно, насколько удивился Дарт Сидиус, когда девочка и без его подсказок решил вкинуть вотум. Вообще, разговор Падме с канцлером, его спикером и остальной свитой, больше походил на общение деда с деменцией, отбившейся от рук внучки Панка. Если первые пару минут разговора она старалась держать марку вежливой леди, то когда услышала третий подряд увиливание от ответа и ссылку на дальнейшее рассмотрение дела, у юной королевы начали проскальзывать довольно агрессивные выражения. Знакомые выражения, кстати. Так что нет ничего удивительного, что когда канцлер согласился затянуть и тщательно рассмотреть кризис со всех сторон, как предлагал представитель торговой федерации, у девчонки подорвалась задница, и вместо отступления в диалоге, для размышления и выстраивания стратегии, она лихо понеслась в атаку. Эх, из нее бы вышел отличный десантник, только бы убрать этот королевский титул. Вот так и работают маленькие камушки в лавинах, хотя, не то чтобы я к этому стремился, скорее, да, блин, ни к чему я не стремился. Я адский десантник, а не чертов Варис-паук. Пока я предавался размышлениям, вокруг начались крики и вопли сенаторов, которые явно разделились на две стороны. Первая призывала к спокойствию и голосованию, а большая часть орала о вотуме и свержении старого дурака. Застрелить его, вырвать язык, застрелить язык и вырвать хлипкую бороденку. Это безумие. Квай-Гон Джин, стоявший рядом, мягко потрепал охреневающего Оби-Вана по плечу. Наставник явно тоже удивился столь ярой реакции сенаторов, но куда лучше ученика держал лицо. Это политика. Наставительно выставив палец, качаю им перед лицом, под смешок Амидалы, которая стояла чуть впереди с гордой осанкой и торжеством во взгляде. Остальные же оглянулись на меня с удивленно нелепыми взглядами, явно сомневаясь в моем рассудке. Даже сенаторы на соседних платформах, которые смогли расслышать мои слова сквозь весь этот жуткий гам. Ну, дальше ничего интересного уже точно не будет, так что... Как мне спуститься с этой платформы, или она обязательно должна отъехать на свое место? Мда, оказывается, предыдущие взгляды были еще приятными и забавными. Ступая между рядами припавших на колено и застывших десантников, бывший лидер ассамблеи Пантеры сохраняла каменное выражение лица. Одетый в тяжелую штурмовую броню, скрипя сервоприводами, каждым своим шагом, он словно отсчитывал секунды до начала боя. Его хриплый, мрачно-торжественный голос эхом проносился по ангарам, где собрались тысячи солдат самых разных подразделений и специальностей. Джаабимцы, пантеранцы, бывшие рабы, юкианцы и многие другие. Все те, для кого адский десант стал спасителями и героями, принесшими свободу и демократию в дальние уголки внешнего кольца, про который забыл Сенат, но не Республика. Раньше они собирались в маленькие группки, тихо переговаривались между собой, изредка давая волю во время боя или под давлением момента, но сейчас, с пришествием же синекожего человека, пантеранца Чичо, бывшего председателя ассамблеи и подающего надежды политика, все изменилось. Не привыкший уступать, всегда идущий напролом, готовый на все, чтобы доказать свою правоту, он легко влился в коллектив, заставляя себя уважать. Искренне верующий, радеющий за их дело, бывший председатель ассамблеи взял дело в свои руки, объединяя всех тех, для кого святая свобода была чем-то большим, чем простой лозунг. Удерживая в одной руке виброклинок, вторую он сжал в кулак, удерживая его на уровне груди, гордо вздымая так, чтобы каждый видел, каким он стал, когда обрел веру в святую свободу. Лезвие меча плавно скользило в паре сантиметров от пола, пока пантеранец внимательным взглядом оглядывал собравшихся, стоящих на коленях и также сжимающих кулак у груди десантников. «Каков ваш долг?» Громогласное эхо пронеслось по коридорам корабля, когда ему ответили тысячи голосов. «Служить святой свободе и демократии». Проходя дальше сквозь ряды, внимательно следя, чтобы каждый боец оставался на месте, Чичо преображался на глазах. Фанатичное безумие тлело в глубине его глаз, медленно распаляясь в пламя настоящего пожара. Какова воля свободы и демократии? Чтобы сражаться и умереть. Многоголосый хор не медлил с ответом. Что такое смерть? Голос Пантеранца сквозил интересом, словно бы он сам не знал ответа и ожидал, что товарищи его просветят. Это наш долг, каков ваш долг? Его крик разнесся по ангару, заставляя немногих собравшихся зрителей напряженно отступить. Подавленные торжеством атмосферы, они боялись нарушить момент и потому молча оттеснились к стенам, чтобы не мешать, служить святой свободе и демократии. С каждым вопросом стоящие на коленях десантники словно заряжались энергией. Их голоса становились увереннее и громче, сильнее. Какова воля свободы и демократии? Чичо от них не отставал, крича громче, яростнее, он словно вбирал в себя грохот голосов. Чтобы сражаться и умереть, что такое смерть? Его движения стали резче, жестче. Яростный взгляд метался по рядам, высматривая тех, кто отвечал неискренне, но так и не найдя их, Чичо становился лишь безумнее. Это наш долг. Яростный оглушающий крик в последний раз пронесся по кораблю, после чего Чичо замер восковой статуей, отсигналивая остальным, что таинство завершено и они все сделали правильно. Ряды коленопреклоненных медленно поднялись, в едином порыве вставая в полный рост и застывая молчаливыми статуями. Пройдя мимо них, напрямую ко входу в ангар, пантеронец гордо выпрямился, вновь вздымая кулак на уровень груди. «Госпожа Сомния, мы готовы!» Пожирая замком все тем же фанатичным взглядом, в котором безумие веры щедро смешивалось с уважением, Чичо застыл на месте, ожидая ее слов. Оглядев ангар в который раз, Сомния неопределенно хмыкнула, плавно качая головой, отчего несколько прядей выбились из укладки. Откинув их пальцами левой руки, девушка заложила руки за спину, выходя вперед, пока вокруг нее выстраивался караул телохранителей. «Сегодня мы будем спасать Набу. Сегодня мы покажем всей галактике, что у республики вновь есть могучий защитник, который готов усмирить любого, будь то взорвавшийся пират или король немадианских торгашей». Обведя притихший ангар внимательным взглядом карих глаз, Сомния подняла подбородок чуть выше и сама заряжаясь витающей в воздухе атмосферой. «Командир Альтман рассчитывает на вас, не подведите его». Слова ударили подобно хлысту, резко и оглушающе, заставляя солдат вытянуться еще сильнее. Довольная произведенным эффектом, девушка крутанулась на каблуках и четким шагом последовала в сторону командного центра. Пускай ее и забавляли игры Чичо, но впереди еще было много работы, так что следовало поторопиться. Советник королевы Набу, Сиабибл, с горечью и болью разглядывал улицы планетарной столицы, наводненные боевыми дроидами торговой федерации. Сердце пожилого мужчины, еще крепкого на вид, обливалось кровью, всякий раз, когда он слышал редкие выстрелы или крики вдалеке. Пройдясь по выделенным ему почетным покоям, он с отвращением глянул на парочку дроидов, неотрывно следящих за ним каждую секунду. Сиа не мог усидеть на месте, прекрасно представляя, что сейчас творилось по всей планете и на что был обречен его народ. Обнаглевшие от вседозволенности, неймадианцы сгоняли его соотечественников в наспех собранные лагеря, загоняя туда всех, кто пытался мирным путем избавиться от блокады. Они пробовали бастовать, пытались устраивать голодовку, чтобы Сенат и Республика смогли использовать этот факт против ТФ. Но вице-король будто бы не боялся для себя последствий, жестоко подавив мирное шествие, а после согнав всех недовольных в лагеря, где их круглосуточно стерегли дроиды. «Раз уж вы не хотите есть, то и остальные удобства вам ни к чему». Посмеиваясь над ошарашенным лицом советника, Нут Ганрей повелительно махнул рукой, отворачиваясь и показывая, что разговор окончен. Тогда Библ видел его в последний раз, но даже после подобной жестокости и показательного игнорирования, ему не позволили покинуть дворец и переживать трагедию вместе со своим народом. Оставаясь важным пленником, Ся был вынужден жить в гостевых покоях и под жестокими условиями принимать пищу, чтобы оставаться в живых. «Я буду убивать по одному жителю, за каждый пропущенный рацион пищи». Безумие, настоящее безумие обрушилось на Набу, в лице вице-короля, сходящего с ума от вседозволенности. И Ся понимал, почему так происходит. Стоило только поднять взгляд в небеса, чтобы все вопросы о храбрости Ганрея пропали. Сотни боевых кораблей, самых разных размеров, курсировали над планетой, периодически сбивая пытающиеся сбежать шаттлы или яхты. Уже несколько раз ему приносили сухие сводки с именами погибших, которые надеялись прорвать блокаду и сбежать. Как Сенат вообще додумался позволить им создать такой флот? Уже в который раз спрашивал себя советник, но не находил ответа. Даже в сама сумасшедшем сне ему было не отыскать ответа, ведь пожилой и консервативный мужчина всегда был приверженцем мира, дипломатии и разума. «Ваше Величество, прошу, возвращайтесь поскорее». Ему было стыдно о таком просить, но как обычный, мирный человек, он куда больше остальных верил в способности своей молодой госпожи, которая силой духа и разумом доказала, что даже в столь юном возрасте достойно занимать свое место. Хотя, если признаться честно, изначально Сиа сомневался, что мелкая девчонка сможет сменить на своем посту предыдущего короля, взрослого мужчину с амбициями и харизмой. Но шли годы, и он увидел, почему именно Падме была выбрана на эту роль, и поверил в нее, так же как и другие, становясь одним из самых преданных ее сторонников. Ой-ой, вдруг размышления Библа прервали глупые высказывания парочки дроидов, которые напряженно переглядывались между собой, даже опустив бластеры к полу. Что будем делать? Без понятия. Пожав плечами на вопрос первого дроида, второй покинул свой пост и подошел к окну, встав рядом с Ся и вглядываясь в небо. Не понимая, что происходит, советник на всякий случай отодвинулся подальше, но заинтригованный, тут же бросил взгляд в небеса, чтобы совсем не аристократично распахнуть рот и выпучить глаза. Библ стоял у массивного окна дворца и пристально наблюдал за разгромным сражением в космосе над Набу. Орбита планеты превратилась в поле боя неописуемого хаоса и гнева. Огромные крейсера сталкивались друг с другом с неумолимой жестокостью, разрывая друг друга на куски. Дюрасталевая броня трещала под огнем лазерных орудий и ракет. Взрывы рвали пространство, выбрасывая пламя и обломки во тьму космоса. Огромные корабли горели, их корпуса искривлялись и вспучивались, разрываясь на тысячи осколков, каждый из которых мог разрушить столицу, если падал слишком близко. Сотни истребителей летели настоящими волнами, безумно налетая друг на друга и на гигантов боевых флотилий. В воздухе повисла непрекращающаяся канонада, стрельба поразительно быстрая и беспощадная, разноцветный росчерками окрасила небо. Каждый взрыв сопровождался мигом тишины перед следующей бурей огня. Спасательные шаттлы, погруженные в огонь тысяч лазерных орудий, сгорали до последней искры. Медленные и тяжелые корабли падали на поверхность планеты, нередко уже полностью разрушенные, а из спасательных капсул вырывался запах горящего топлива и дыма, оставляя в атмосфере над планетой темные росчерки. Небо над Набу трещало, окрашиваясь светом от взрывов. Грандиозная битва обрушилась на планету, задавив всякое сопротивление и оставив после себя лишь смерть и разрушение. И вдруг, среди этого хаоса, неподалеку от сверкающей столицы планеты, Тида, раздался раздирающий воздух грохот. Космический линкор «Барышник», символ силы, непобедимости и гордости Торговой Федерации, несся вниз, срываясь с орбиты. Объятый со всех сторон пламен, огненный болид прорвался вниз, сопровождаемый прощальными выстрелами наступающего врага. Его огромный корпус врезался в атмосферу с оглушительным ревом, создавая жар и разрушение. Удар распространился так быстро, что от его падения по всей округе пронеслось землетрясение. Огромный столб пыли и дыма ударил по городу, поднимая тысячи криков и воплей, полных страха и ужаса горожан. Земля содрогается, хранящиеся веками стены дворца дрожат, а у себя в груди поднимается боль и гордость. Он знает, это сражение изменит историю Набу навсегда. Но оно изменит не только Набу, но и его самого. Со страхом сжав кулак, неотрывно следя за собственной кистью, старый советник с горем пополам вспоминал курсы самообороны, которые проходил еще в далекой юности, когда горячая кровь требовала действий. Глянув в последний раз в небо, Сиа твердо решил для себя, что сейчас он нужен своему народу, своей планете и своей королеве, как никогда. Ибо Библ не сомневался, в его глазах только юная королева была способна вырвать планету из грязных лап Торговой Федерации. Резко крутанувшись на пятках, он в два шага преодолел расстояние, разделяющее его с ближайшим дроидом. Обхватив его сзади под руки, пробираясь правой рукой к неудобному оружию, Сиа дернул бластер машины в сторону второго охранника и, зажмурив глаза, нажал на курок, чувствуя, как в воздухе запахло тибаной. Схваченный им дроид что-то кричал и возмущенно пытался бить его по руке, надеясь вырваться. Но куда более крупный мужчина не отступал. Навалившись на машину всем телом, он повалил ее на пол, начав бить по голове робота чем попало, до тех пор, пока хлипкая конструкция не погнулась, а из шеи не повалили искры. Тяжело дыша, с трудом поднимаясь на ноги, Сиа, не веря, смотрел на дело рук своих, пока за окном продолжали слышаться отголоски выстрелов и взрывов. Переведя взгляд ближе к двери, он увидел расстрелянного дроида-охранника и горем пополам «проверь бластер», советник к собственному стыду признал, что от страха расстрелял весь магазин, буквально закоптив двери одного из его охранников. Черт с ним, плюнув на пол, явно смирившись, что боец из него никудышный, он тем не менее подхватил оружие с полной батареи и, аккуратно выглянув за дверь, устремился в сторону ангаров, туда, где должны были содержаться остатки королевской гвардии Тида. Глава 111. Адские десантники никогда не умирают. Агрх. Едва покинув капсулу, наемника снесло выстрелом из танка, который пролетел дальше и врезался в ногу огромного боевого робота, который до сих пор оставались загадкой для многих обитателей галактики. Ужас, ужас, он идет сюда. Командир танковой бригады Торговой Федерации глянул вниз, себе под ноги, чтобы встретиться с такой же безэмоциональной мордой собрата по несчастью. Но дроид не успел что-то сказать, как огромная боевая машина на полном ходу врезалась в их танк, приподнимая его руками и начав переворачивать. Ухватившись стальными пальцами за борта антиграва, Титан натужно заревел сквозь динамик, жутким пробирающим даже дроидов басом, после чего в рывке подбросил танк, окончательно переворачивая его на башню, заодно раздавив, как командира, так и части экипажа. Но шагоход на этом не остановился и, высоко подняв ногу, со всей силы опустил ее вниз, доламывая конструкцию, окончательно уничтожая боевую технику. Ракет на брюхе танка уже не было, так что округу огласил лишь стальной лязг, едва слышимый на фоне разворачивающегося сражения. Расставив руки в стороны, Титан помчался дальше, пока позади него падали капсулы с десантом, прямо на головы наступающей армии Федерации. Грохот от взрывов и орудий сотрясал землю, бесконечно с неба падали потоки лазерного огня и ракет, превращая сражение в безумный хаотичный вихрь, где все сражались друг против друга. Боднув плечом проезжающий мимо пехотный транспорт МТТ, уводя его с курса и сгибая передние орудия, Титан дернул рукой вперед, выхватывая проезжающие мимо одноместные спидеры. Сдавливая кулак, машина радостно взревела, подражая пилоту внутри себя. В спину ему прилетел спаренный турболазерный выстрел, заставивший пошатнуться, но резвая машина и не думала останавливаться. Крутанувшись на пятках, раскрывая свое нутро и подставляя ладонь под ноги пилота, Титан по инерции прокрутился дальше, запуская своего напарника на крышу МТТ, который уже успел развернуться и сейчас угрожающе надвигался прямо на них. Припав к земле, шагоход отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от новой спарки лазеров, после чего побежал по кругу, безжалостно давя своими многотонными ногами разбегающуюся пехоту. Повторители на его плечах не утихали ни на миг, пока сам Титан отвлекал внимание пехотного транспорта, давая пилоту время. Старший сержант Паприка, стоило ему только приземлиться, сделал кувырок вперед, сходу вставая на ноги и навскидку делая несколько метких выстрелов, поражая пару забравшихся на крышу МТТ дроидов. Подбежав к аварийному люку, он припал на колено, скидывая с пояса пакет со взрывчаткой, который начал разворачивать и закреплять по периметру крышки, создавая направленный взрыв внутрь боевой машины врага. «Давай, давай, давай, давай!» Бормоча себе под нос, Паприка несколько раз рефлекторно дернулся, когда мимо его головы пронеслись выстрелы, но вскоре со стороны стрелявших послышались крики и громоподобный топот Титана, так что сержант отбросил сомнения. «Вот так, Бэнк, готово!» С места взяв разбег, Паприка без страха прыгнул с крыши МТТ, точно попадая в протянутую руку Титана. Миг головокружения, и вот он снова находился внутри безопасной кабины, со всех сторон укрывающей его десятками сантиметров дюрастели. Стоило только усесться поудобнее, как за спиной прозвучал взрыв, слегка покачнув Бэнка и заставив самого Паприку болезненно заскрипеть зубами от натуги, вцепляясь в подлокотники. Но как будто этого было мало, несколько ракет ударили по корпусу, вырывая куски брони и окончательно заваливая Титана на бок. Прикусив щеку и грязно выругавшись, сержант переключился на канал отряда, вызывая одного из двух своих напарников. «Светлячок, мать твою, хватит ворон считать!» Подставив руку под выстрел из главного калибра танка, Титан вновь перевернулся, отряхиваясь словно собакой, тяжко поднимаясь на ноги. «Камыш, тебя тоже касается!» Едва успев договорить, Паприка был вынужден вновь прикрываться рукой, только в этот раз от волны всепожирающего пламени, которая намертво прилипала ко всему, до чего могло дотянуться. Волна синего огня прокатилась по полю битвы, сметая хлипких дроидов и оседая на танках, заставляя командиров боевых машин рьяно отъезжать назад, порой давя собственных собратьев. Молча, без пафосных выкриков или боевых кличей, Джек Райт встал над ним, своим телом прикрывая от редких попаданий. Его титан, такой же молчаливый и мрачный, как его слегка поехавший хозяин, не издавал никаких звуков, лишь молча продолжал поливать огромный участок земли огнем, выжигая все подчистую, оставляя за собой лишь безжизненную пустошь, полную черного пепла. Над головами пронеслось звено штурмовиков. Отстреливаясь из всех стволов, они сбросили десятки бомб на наступающие колонны врага, чудом отбиваясь от бесконечной оравы дроидов-истребителей, наседающих со всех сторон. Потоки выстрелов летели во все стороны, настоящими струями из лазерных болтов настигая цели, пока штурмовики уходили на второй заход. Несколько ракет врезались в центр строй, выворачивая машины наизнанку, мгновенно убивая пилотов и обрушивая горящие останки рядом с Паприкой и его новым отрядом. Рядом раздались предсмертные крики погибших десантников. Несколько человек просто смело обломками, моментально раздавив в лепешки, пока остальные отползали в стороны, спасаясь от расползающегося огня и осколков. «Держать напор, используйте подбитую технику!» Крича в динамик, Паприка поднялся на ноги, после чего, вытащив сдвоенную автопушку из-за спины, огласил округу новой порцией механического рева, после чего размеренным шагом пошел вперед, подавляя наступающего врага. А врагов было много, бесконечные вереницы дроидов, идущих плотным строем и разбегающихся по укрытиям, стоило приблизиться на расстояние выстрела. Они стали умнее, проворнее, активнее, инициативнее, но все равно это были дешевые машины, которые словно карточный домик рассыпались под напором адского десанта. Загрохотали тяжелые орудия. Экзокостюмы добрались до переднего края, прикрывая своих более проворных братьев-титанов. Тяжело скрипя шарнирами, переваливаясь с ноги на ногу от тяжести несомого вооружения, словно старые болезненные банты. За демократию. Вскинув кулак, довольный увиденной картиной, Паприка вновь повел солдат вперед, увлекая их за собой, плотным клином разрезая строй Федерации и без пощады круша армию дроидов. Мрачно улыбаясь под своим фирменным шлемом, Зета Магнус сидел в огромном кресле, наблюдая за разворачивающейся картиной сражения. Эпичность, размах, пафос. Герои и злодеи гибли один за другим. То тут, то там, можно было увидеть, как обрываются великие судьбы, как настоящие трагедии разворачиваются в армии людей, храбро выступившим против бездушных машин. Ха, жалкое зрелище. Махнув рукой, прерывая играющих для него музыкантов, которые исполняли оперу Искателя, древнее произведение, которое относит к временам создания республики, Магнус встал со своего трона, манерно поправляя плащ, надо немного разбавить его, добавить актеров, что скажете, друг мой, не вижу в этом особого смысла, старый киборг, заметно улучшивший свое тело, перебирал собственную руку, ответил, даже не отрываясь от процесса. Его слабо интересовали местечковые разборки, устроенные ситхами, куда важнее сейчас починить барахлящую конечность, чтобы она работала, как настоящая, развлекайся, друг. Получив формальное разрешение, арканианский мутант жестоко улыбнулся. Вот что ему нравилось в его союзнике, так это то, что он не лез в его маленькую месть, пока та не мешала их планам. Подхватив алебарду и чуть постукивая ей по полу, Магнус вышел из зала, сопровождаемый парочкой мутировавших ямрийцев, которые ходили на двух ногах, гротескные, скрюченные, с тремя парами лап на туловище для сражения и парочкой, оканчивающихся громадными когтями для ходьбы. Их пасть ныне была разделена не только вертикально, но и горизонтально, и оттуда постоянно свисали длинные извивающиеся языки с небольшими крючками, которые были способны выстреливать на добрые 3 метра. Чистокол острых зубов, с капающими с них слюнями, вносил здоровые опасения. В испытательных боях пара подобных тварей легко разорвала на куски весь экипаж инкассаторского корабля банковского клана, получив лишь легкие ранения. Жаль лишь, что выловить столько же десантников больше не получается. Мерзкие мелкие людишки, яростно сжав посох, посылая в пространство волны ярости и злости, арканианец на миг остановился, отчего пара химер за его спиной взволнованно заозирались. Простояв так пару секунд, он глянул в черноту под потолком, после чего, подавив усталый вздох, отступил на пару шагов назад, приглашая ученика своего союзника к разговору. Не став артачиться, довольный своей детской выходкой, мисс Винду спрыгнула из тени на землю, гордо расправив плечи и с вызовом глядя на гиганта перед собой. «Куда ты направляешься? Я иду с тобой», подавив раздражение, которое тем не менее не укрылось от пользователя силы, отчего на лице у темного адепта появилась жестокая и кровожадная улыбка. Магнус досчитал до трех, чтобы хоть немного успокоиться. «Мне не нужна твоя помощь, ученик», сделав акцент на последнем слове, отчего пользователь темной стороны натурально окрысился. Зета, так и не дождавшись вразумительного ответа, пожал плечами и просто обогнул его, идя дальше по своим делам, но стоило его охране приблизиться к Винду, как тот одним резким движением выхватил пару своих световых мечей и обезглавил химер, заставляя их тела кулем повалиться на землю. Довольный собой, бывший джедай скривил губы в улыбке полное отвращение ко всему живому, особенно к находящемуся перед ним мутанту. «Не мне о себе слишком много, арканеец», желтые глаза пронзительно смотрели прямо на него, словно бы пытаясь сжечь саму душу. Черные вены расползлись по лицу, а скулы сильно заострились. Когда Мейс наклонил голову вперед, твои игрушки ничего не смогут сделать, только пользователь темной стороны силы сможет положить окончательный конец этому проклятому скоту. Немигающим взглядом, в котором читалось слишком много эмоций, Магнус, стоя в полоборота, разглядывал падшего джедая, раздумывая, стоит ли начинать конфликт. У него было слишком благодушное настроение, к тому же, он с его дорогим союзником пришли ко многим компромиссам в последние годы. Тяжко выдохнув, обычно экспрессивный сумасшедший ученый мысленно махнул рукой, отворачиваясь от Винду и продолжая свой путь. Он решил не ввязывать в конфликт, но показать выскочке его место стоило. «Я это учту». Его тихий голос пронесся по коридору, отчего Мейс довольно хмыкнул, наконец-то выключая мечи и вешая их на пояс. Собираясь было пройти следом, он вдруг ощутил странное тягучее чувство, словно бы все краски мира поблекли, а он в раз оказался оторван от силы, которая прежде всегда была с ним, окружала его в каждый период жизни, словно заботливая мать. Упав на колени, чувствуя, как по лбу градом начинает течь пот, Мейс поднял замыленный взгляд на уходящего мутанта, который так и не соизволил обернуться и сказать хоть что-то еще, а спустя пару секунд, сначала до его ушей донесся клекот, шипение, клацанье когтей. Они были повсюду, словно бы везде. Собравшись с силами, постепенно приходя в себя, но все еще чувствуя отсутствие силы, бывший джедай уперся одной ногой в пол, собираясь подняться, когда мимо него вальяжно и медленно прошествовали новые мутанты, точно такие же, каких он убил несколько минут назад. Сначала он был один, высунув язык, смотря на него пустыми глазами без зрачка, тварь прошествовала дальше, царапая пол и оставляя на нем глубокие вмятины, а следом за ним, 2, 4, 10, сотни. Сплошным потоком монстры обходили Винду, и от каждого из них он ощущал это жуткое, давящее чувство, которое мешало ему вновь наполнить свое тело силой. Привыкший вечно испытывать злость, питая себя темной стороной день и ночь напролет, Мейс уже и забыл, каково это, когда ощущение могущества покидает тебя и ты вновь становишься слабым и жалким. Прямо, как в тот день, когда его отыскал его новый учитель, но его спустили с небес на землю. Когда, казалось бы, бесконечный поток тварей наконец-то скрылся следом за своим хозяином, Винду устало поднялся на ноги, медленно ощущая, как связь с силой потихоньку восстанавливается, и чем дальше были эти жуткие существа, тем спокойнее ему было. Раз, раз, раз, два, три, раз, раз. Размеренный, громкий и уверенный голос инструктора проносился по плацу. Следуя его ритму, молодые бойцы, будущие адские десантники, маршировали на плацу, отрабатывая наказание за проступки. Пускай и будучи наемниками, они не часто занимались подобным, но десяток лет назад это ввели в обязательную программу, и теперь они учились не только радостно сеять семена святой свободы, но и приучались к железной дисциплине, которая у многих первых солдат десанта отсутствовала, как факт. Подобное продолжалось уже второй час, и потому мелкие личинки головорезов уже натурально выдыхались, действуя лишь на инстинктах и вбитых в подкорку истин. Слово сержанта-инструктора – закон. Ладно, по прошествии 15 минут строевой подготовки, пожилой мужчина, ветеран многих компаний десантников, вскинул руку, призывая мальков остановиться и застыть на месте. Многие из них едва держались, другие же были готовы натурально рухнуть лицом в пыльную сухую землю, которой так славился Татуин. Надеюсь, вы усвоили, что полевая кухня – это не гребаный спортивный спидер. Резко заорав, сержант подошел ближе к строю, сверкая злобными глазами. Прежде спокойное лицо пошло красными пятнами, а жестокий, обещающий тысячи и одну кару взгляд, вводил юных курсантов в состояние, близкое к предобморочному ужасу. «Я говорю это специально для тебя, курсант». Тыкнув в грудь невысокого голубоглазого мальчишку, инструктор навис над ним, как ранкор над раненной добычей. Ухватив голову мальца за макушку, крепко сдавливая и прижимая коротко стриженные светлые волосы, он приблизил лицо вплотную к напуганному курсанту, который пучил глаза от страха и поджимал губы, чтобы просто не заорать, как ненормальный. «Я не слышу твоего ответа, курсант». Наклонив ухо чуть ближе, сержант проговорил это ласковым и заботливым голосом, словно добрый дедушка, который хочет получить от напакостившего внука честный ответ. «Ну же, не стесняйся. Или, возможно, ты хочешь еще немного позаниматься». «Виноват, сержант-инструктор, сэр. Больше этого не повторится, сэр. Клянусь святой свободой, сэр». Вопя и голося, как резанный, так что бедный мужик аж отшатнулся, мелкий поганец вовремя погасил проказливую улыбку, мигом возвращая испуганное выражение лица. «Хорошо, если так». Бросив подозрительный взгляд на притихший строй, сержант прищурил глаза, порой скашивая их на провинившегося, но так и не найдя изъяна, вновь махнул рукой. «Ладно, курсанты, тогда на сегодня закончим с физическими нагрузками, а сейчас всем умываться и готовиться к построению на обед». Выждав пару секунд, пока обрадованные окончанием экзекуции дети расслабятся, матерый инструктор заговорил ласковым, почти елейным тоном: «А вот после обеда мы займемся теоретической подготовкой. О назначении полевой кухни в тяжелых климатических условиях различных планет». Садистская улыбка расползлась по его лицу, когда недовольные дети застонали в голос. Но осталось забить последний гвоздь в крышку гроба, чтобы подобные вопиющие нарушения не повторялись вновь. «Вы знаете, кого благодарить за это». Развернувшись, сержант отдал команду на перестроение и уход с плаца. Отойдя чуть дальше от строя, он тем не менее внимательно слушал, о чем говорят будущие адские десантники. «Это все из-за тебя, Скайуокер. Эй, но было же весело». Вяло отбиваясь, главный виновник происшествия стыдливо опустил глаза, стараясь не провоцировать товарищей и друзей. Звук смачного подзатыльника пронесся по строю, вместе со смешками. «И не смей делать такое лицо». Но остальные курсанты уже успели его изучить, так что никто не повелся на столь дешевую уловку. «Еще раз такое выкинешь, я тебя сам придушу, до того, как сержант узнает». Глава 112. «Мэм, мы оттеснили армию Федерации от столицы». Вчитываясь в доклад, один из операторов стоял на вытяжку перед Сомнией, яростно тыкая пальцем в планшет, вычленяя самое важное: «Наши войска уже вошли в Тит и подбираются ко дворцу. По докладам разведки, внутри идет активный бой. Похоже, что кто-то из этих мягкотелых гвардейцев все же уцелел». Хмыкнув на собственные слова, замком отстучала пальцами по столу, размышляя пару секунд: «Хорошо, сбросьте десяток отрядов из резерва на главную площадь, только высаживайте прямой наводкой, еще не хватало потом расплачиваться за порушенные здания». Сглотнув вязкую слюну, оператор неловко кивнул, в первую очередь думая о том, что лучше обеспокоиться о гражданских, которые могут прятаться в домах, но вслух говорить ничего не стал, зная о крутом нраве первой после бога. Сама же Сомния лишь проводила подающего надежды юношу ироничным взглядом, читая его, как открытую книгу. Один из навчиков, пришедших в недавнем пополнении, которое позволило разбавить команды кораблей и перераспределить ветеранов на другие места в их постоянно растущем флоте. Цокнув языком, девушка хотела было привычно закинуть одну ногу на другую, но быстро вспомнила, что несмотря на спокойную обстановку, вокруг до сих шло сражение, пускай его результат и был очевиден. Их маневр прошел просто идеально. Уверенные, что у них достаточно времени, федераты не стали снимать блокаду или перестраиваться для боя, потому, когда флот адского десанта вывалился в системе, то раскиданный вокруг Набу флот ничего не успел сделать. Не сказать, чтобы они не пытались и первые часы битвы, когда каждые пару минут в бой вступал новый барышник в сопровождении кораблей поменьше, выдались крайне тяжелыми, то сейчас, удовлетворенно ухмыльнувшись, девушка поднялась со своего кресла, вставая напротив иллюминатора. Сложив руки за спиной, он с удовлетворением наблюдал за разваливающимися кусками, которые раньше были огромными кораблями. Десятки космических гигантов бесконтрольно плыли в темноте космоса, пока из их нутро вываливалось последнее содержимое. Но, как уже и было сказано, бой все еще продолжался. Переведя взгляд туда, где остатки флота Торговой Федерации наконец-то смогли организовать единый строй и медленно отступали, она решила, что не стоит давать без носа им и шанса. «Свяжитесь с защитником, пусть он вместе со своей группой ударит по центру. Четырехгранный клин, полный вперед». Подумав еще пару секунд, прекрасно зная всех своих капитанов и их предпочтения, девушка все же решила дать старому товарищу то, чего он наверняка от нее ждал. «Пусть готовит абордажные группы». «Есть, мэм». Вновь забурлил мостик. Сотни специалистов самых разных направлений включились в работу, а она продолжала смотреть за тем, как ее корабль раз за разом посылает огромные турболазерные болты в сторону врага. По прошествии стольких лет, даже повидав огромное количество невероятных вещей, она все еще испытывала восторг при виде этого завораживающего зрелища. Но девушка не всегда считала это плюсом, особенно в плане того, что могла восхищаться чем-то годами, десятилетиями. Скрипнув зубами и сжав кулак до хруста, отчего весь мостик погрузился в пугающую тишину, ибо каждый просто боялся пошевелиться, Сомния несколько секунд боролась с собой, прежде чем устала выдохнуть. Мысли, на мгновение застывшие, вновь понеслись с гиперскоростью. Каждая деталь сражения, состояние подчиненных, доклады, вопросы. Но на фоне всего этого сквозила одна предательская мыслишка, которая все чаще закрадывалась в ее прекрасную голову. «Может просто сделать так, как советует Мира?» Рамаскит подозрительно обернулся. Старший смотритель пузырей городов был взволнован. Пускай его должность сейчас не имела особого смысла, так как им пришлось бросить родные места, но все равно, его фигура привлекала внимание. Сглотнув вязкую слюну, он прошел мимо патруля стражи, которые были буквально на каждом шагу, отчего его задача сильно усложнялась, но он был твердо намерен выполнить порученное задание.